Их называли еще жужжалками, крылатыми бомбами, управляемыми бомбами и бомбами-роботами. Их распознавали по пронзительному жужжанию двигателя, внезапно сменявшемуся тишиной, когда двигатель выключался и начиналось пикирование. ФАВ-1 прилетали днем с большими промежутками, и выносить их было, может быть, тяжелее всего. «Когда летит жужжалка, прислушиваешься к ней, затаив дыхание», — писал один лондонец, — «и молишься, чтобы летела дальше». Обстановка в Лондоне изменилась. Снова большой блиц, тревога висит в воздухе. Вечером автобусы полупусты. На улицах малолюдно, это бросается в глаза. Тысячи уехали, многие стараются пораньше уйти в укрытие. Писатель Энтони Поуэлл, дежуря в составе пожарной дружины, смотрел, как ФАУ-1 летят по небу к своим неведомым целям. Летят диковинными дерганными рывками, испуская снопы искр. Он сравнил их с драконами. В воображении запахло серой. Так что город, на который сыпались удары, снова стал средоточием фантазий и мифических персонажей. За 10 месяцев на столицу упало почти 2500 крылатых бомб. По шмелиному гудящих штуковин, безжалостно прущих прямо на тебя, густо и стремительно днем и ночью. Страх усиливался из-за безличной неодушевленности снарядов, которые часто сравнивали с огромными летучими насекомыми. Потенциальные жертвы тоже, конечно, обезличивались, так что жить в городе означало теперь быть не человеком, а чем-то меньшим. По словам Сирила Коннелли, лондонцы делаются все более затравленными и противными. Настоящие жабы. Каждая потеет и пульсирует под своим камнем. Примечание. Сирил Вернон Коннелли, 1903-1974 годы. Английский журналист, критик и писатель. Преобладающими состояниями были напряжение, усталость, страх и уныние. «Избавьте меня от этого». Такое невысказанное желание было написано на каждом утомленном и беспокойном лице, в то время как жители Лондона продолжали делать свою работу и исполнять свои обязанности. Механизм действовал по-прежнему, правда, теперь куда более отвлеченно. Мир свелся к инерции разрушения и усталого выживания. В начале осени 1944 года едва крылатые бомбы начали падать реже, на британскую столицу обрушились ФАУ-2. Впервые в истории войн город обстреливался ракетами дальнего радиуса действия, скорость которых составляла примерно 3000 миль в час. Ни на объявление воздушной тревоги, ни на перехват времени не было. Первая ракета ударила по Чизику, и взрыв был слышен в Вестминстере на расстоянии 7 миль. Мощность взрывов была такова, что целые улицы превращались в развалины. Один житель Излингтона признался: «Я подумал, что пришел конец света». В истории Лондона эти слова звучали и раньше, в дни мятежей и страшных пожаров. По столице была выпущена почти 1000 ракет, половина достигла цели. На месте улиц возникали пустыри. Одна ракета попала в Смитфилдский рынок, другая — в универсальный магазин на Нью-Кросс. Пострадала королевская больница в Челси. «Неужели мы никогда не избавимся от разрухи и гибели?» — сокрушался один лондонец. «Недовольно ли для города 5 лет страданий?» Настала самая холодная за много лет зима, а ракеты продолжали падать. В воздухе витала зараза, как это было всегда на протяжении неспокойной лондонской истории. Ходили слухи об эпидемии и растущем количестве смертей. Чувствовалась, однако, и некая беззаботность. ФАУ-2 были настолько непредсказуемы, что воскресили в лондонцах дух азартной игры. Спать ложились, не зная, проснуться утром или нет. А потом внезапно все кончилось. конце марта 1945 года одна ракета упала на Степни, другая — на сектантский молитвенный дом на Тоттенхэм-Корт-Роуд. И больше взрывов не было. Пусковые площадки перешли в руки союзников. Небо очистилось. Битва за Лондон была в конце концов выиграна. Погибло почти 30 тысяч горожан. Полностью разрушено было более 100 тысяч строений. Треть лондонского сити исчезла с лица земли. 8 мая 1945 года в Лондоне была отпразднована победа на Европейском театре войны. На сей раз, в отличие от 1918 года, без всякой помпы и истерической радости. После 5 лет перемежающихся бомбежек и смертей участники торжеств были более усталыми, чем их предшественники на тех же улицах 27 лет назад. К тому же еще шла война с Японией. Победу в ней праздновали 15 августа 1945 года. Лондон тоже был теперь другим. По бытовавшему тогда выражению, из него вышибло начинку, то есть реальность истончилась, стала худосочной. Безусловно, город утратил немалую часть своей энергии и задора. Он стал таким же потрепанным, как его обитатели, и каким ему нужно было время, чтобы оправиться. Судьба, а не расчет. «Как нам отстроить Лондон?» Так называлась книга Пердума, где послевоенный город охарактеризован вот как. «Приходишь в полное уныние от этой всеобщей серости, однообразия, запущенности и нищеты». Эта серость, блеклость, бесцветность, о которой так часто говорится в воспоминаниях о Лондоне 1950-х годов, была обусловлена бедностью. В первые годы после Второй мировой войны большинство товаров первой необходимости распределялось по карточкам. А с другой стороны, это была сумеречная серость неопределенности. Если одним естественным ответом на военную разруху было желание создать новый мир, к чему стремились городские планировщики, то другим была попытка восстановить старое, как будто ничего особенного не случилось. Говоря в той части книги «Лондон. История общества», что посвящена 1950-м годам, о веселых посиделках в пабах и о довольных жизнью обитателях пригородов, Рой Портер ведет речь именно об этой атовистической склонности Лондона продолжать делать все то, что он делал до злополучной паузы, вызванной бомбежками. Попытка эта не имела, да и не могла иметь успеха. Стремление наложить на новые обстоятельства систему привычных условий вело лишь к созданию неясно гнетущей, сковывающей атмосферы. Двумя крупнейшими лондонскими спектаклями, выдержанными в традиционном духе, стали фестиваль Британии 1951 года и коронация Елизаветы II в 1953 году. Связанное с ними представление о Лондоне как о преуспевающем, полном энтузиазма сообществе, чудесным образом воссоздавшемся после войны, неявно подкреплялось воскрешением традиционных ценностей и былых форм времяпрепровождения. Пышно цвели детские и подростковые организации, такие как «Скауты» и «Волчата». То было великое время для клубов мальчиков Восточного и Южного Лондона. Посещаемость футбольных матчей достигла довоенного уровня. Кинотеатры тоже были полны. Возможно, потому, вспоминал один лондонец, что больше практически нечего было делать. Это чувство легкой несвободы, похожее на похмелье после экстаза войны, усиливалось из-за молчаливого, но согласованного стремления ужесточить нормы сексуального и социального поведения, которые за военные годы стали намного либеральней. Относительная сексуальная свобода женщин и товарищеский эгалитаризм вынужденной межклассовой близости должны были остаться в недавнем прошлом. И это, в свою очередь, вело к нарастанию смутного недовольства, особенно в молодом поколении. Порядки 1930-х годов насаждались заново в совершенно изменившемся обществе. Проявлением общей атмосферы скованности и принуждения стало введение двухлетней воинской повинности, так называемой национальной службы. Это была обратная сторона создававшегося государства всеобщего благосостояния. Итак, Лондон был в ту пору непригляден. По сравнению с другими крупнейшими городами – Римом, Парижем, Нью-Йорком – он казался уродливым и запущенным. Впервые в истории британской столицы ее можно было устыдиться. Однако уже тогда начали ощущаться ветерки перемен, повеявшие из неожиданного источника. Тедди Бойс, молодые пижоны Элефант энд Касл и других южных районов Лондона, как и стильные юнцы Челси и бедняки Сохо, навлекли на себя, едва возникнув, негодование моралистов. Представляется существенным, что эти разнообразные группы были тесно связаны с определенными частями города, словно на них, помимо прочего, работали силы местной истории. Все они стремились вырваться из унылого однообразия городской жизни, по-прежнему основанной на устаревших системах верований и классовых градаций. Мертвые зоны Уолворта и Актона, Излингтона и Стоук, Ньюингтона бросали обществу молчаливый упрек. Территориальный дух выражался в частности в том, что носили эти молодые люди. Одежда Тедди Бойс, как и их последователей Моц, являлась главным и часто единственным знаком самобытности. Фактически, Тедди Бойс были обязаны своим обликом респектабельным портным Сэвилл Роу и Джермин Стрит, старавшимся популяризовать среди мужской клиентуры образ эдвардианской изысканности. Примечание. Имеется в виду эпоха короля Эдуарда VII, 1901-1910 годы. Имя Эдвард превратилось в уменьшительное Тедди, и новый гибрид был сотворен. На смену привычной в конце XIX и начале XX века фигуре бедно одетого рабочего парня в стандартной кипчонке пришел образ юнца в бархатном пиджаке и брючках-дудочках. Беспечная, свободолюбивая дерзость, уже продемонстрированная детьми Блица, по-прежнему давала себя знать. В XVIII и XIX веках одежда, спускаясь по коммерческой спирали, передавалась от вышестоящих классов нижестоящим, однако в данном случае инициаторами передачи были именно нижестоящие. Здесь в очередной раз проявился природный лондонский эгалитаризм, соединенный с самодостаточностью и агрессией, и хорошо различим еще в средневековых учениках ремесленников. По существу, многие Тедди Бойс как раз и были подобными учениками. Благоприятствовало этим тенденциям то, что Лондон опять становился городом юных. Рост рождаемости и повышение уровня жизни в Лондоне 1950-х годов способствовали созданию более молодого общества, желавшего освободиться от ограничений и скованности послевоенной столицы. Иначе говоря, переход к веселым 60-м не был внезапным. В Сохо за годы до рассвета бутиков и дискотек действовали кафе, безалкогольные бары и джаз-клубы, в Челси магазины одежды и маленькие бистро. Лондон постепенно молодел, и в середине 1960-х оказалось, что возраст 40% его населения 25 лет и меньше. Это примерно соответствует состоянию города в римскую эпоху, когда только 10% населения доживало до 45 лет, и напрашивается предположение о сходном уровне сексуальной энергии. Подобным возрастным составом населения Лондон отличался и в XVI веке, когда, судя по данным истории, он пережил вспышку интереса к моде. Если условия схожи, то близки будут и предпочтения горожан. Дублица, пишет Расмуссен в книге «Лондон. Уникальный город». Лондонцы воспринимали неприглядность своих улиц как нечто само собой разумеющееся, как неизбежное проявление судьбы. Но увидев, как от одной бомбы валятся целые террасы, они пришли к мысли, что даже Лондон поддается разрушению, что в нем должны произойти перемены. Грязный и обветшалый, он принадлежал к цивилизации, на счету которой было две мировые войны. Лондонская газета «Evening Standard» писала, что ему на пользу пойдет добавочная порция динамита. Еще шла война, когда региональный градостроитель Патрик Аберкромби подготовил два предложения – проект для лондонского графства и проект для Большого Лондона, которые должны были сделать Лондон упорядоченным, эффективным, красивым и просторным городом и положить конец исступлению конкуренции. Извечная мечта, извечная иллюзия, что каким-то образом город можно принудить к изменению своей природы, к отказу от всего, на чем он свел и богател до сих пор. Однако в топографическом смысле проекты Аберкромби имели огромное значение. Они предполагали существенную переброску населения в пределах самого города с тем, чтобы создать сбалансированные сообщества, каждое из которых состоит из нескольких малых территориальных единиц. Восстановление разрушенных бомбами районов должно было сопровождаться рассредоточением жителей перенаселенных участков на основе представления о зонах плотности. Следовало соблюдать равновесие между строительством жилья, промышленным развитием и сохранением свободного пространства. Связать воедино все разноликие сообщества должны были ключевые магистрали. Ограничимся, для примера, тремя случаями из многих. Немалая часть жителей Бетнелл-Грина была переселена в муниципальные жилые массивы низкой плотности, такие как Вудфорд в Эссексе. На месте пострадавших от бомбежек частей Поплара был возведен огромный жилой массив Лансбери, застроенный как многоквартирными, так и односемейными домами. В Брикстоне, принадлежащем внутреннему Лондону, возник жилой массив Лавборо, в основном состоящий из 11-этажных зданий. Элементы Лондона перераспределялись так, чтобы у горожан стало больше света и воздуха. Старые улицы, которые характеризовались как отживающие, обветшалые, узкие и тесные, уничтожались, чтобы на их месте возникли современные, более крупные и опрятные жилые комплексы. Установление муниципального контроля над обширными частями города имело, однако, свои минусы. Этот контроль изменял реальность Лондона, мешая действию его природных законов роста и развития. Малые предприятия, составлявшие жизненную основу города, не могли больше процветать. Районные советы внутреннего Лондона пытались игнорировать или повернуть вспять тенденции городской жизни, действовавшие на протяжении почти тысячи лет. То, что старый лондонский Сити выдвинул новые идеи, было неизбежно. Авторы альтернативного плана для Сити предлагали консервацию, где, возможно, всего значимого с точки зрения традиций и археологии, и сохранение романтики и истории, которыми дышит сами названия улиц. Но эти призывы к осторожности противоречили современному духу обновления и широкомасштабного городского планирования. Они были отвергнуты правительством страны, и Совет Лондонского графства получил добро на реконструкцию районов вокруг собора Святого Павла и Таура на постройку нынешнего Барбикана. Были приняты и другие элементы проектов Аберкромби. Наиболее явственно это отразилось в парламентском акте о городской и сельской местности 1947 года. Аберкромби предложил придать Лондону круговую структуру непортового города с тем, чтобы он состоял из четырех кольцевых зон внутреннего городского кольца, пригородного кольца, зеленого пояса и внешнего загородного кольца. Это был способ сдерживания неблагополучного внутреннего города, которому нельзя было позволить расти, который надо было запереть как некий опасный или заразный организм. На большинстве карт он закрашен черным. Следовало также вывести из этой срединной тьмы как можно больше предприятий и людей в надежде, что от этого она станет менее опасной. Чтобы обеспечить переселение миллиона человек, в другом разделе своего доклада Аберкромби предложил создать во внешнем загородном кольце новые города-спутники. Таких городов было построено 8, и они процветают, но воздействие принятых мер на Лондон как таковой не вполне соответствует тому, что ожидалось и планировалось. Как мог бы объяснить разнообразным советам по городскому планированию любой историк Лондона, сдержать его не способны никакие схемы и ограничения? Предлагалось ограничить его промышленный и коммерческий рост размещением новых предприятий в городах-спутниках. Но после войны лондонская коммерция пошла в гору. Производство автомобилей, автобусов, грузовиков и самолетов выросло до беспрецедентного уровня. Через лондонский порт пошли рекордные массы товаров. Здесь было занято 30 тысяч человек. Экономика офисов оживила лондонский сити, и там произошел бум недвижимости. После переезда многих лондонцев в пригороды и города-спутники население столицы слегка уменьшилось, но, с другой стороны, в городе внезапно и резко выросла рождаемость. Ничто не могло ни противостоять тяге города к обложению, ни сдержать его рост. Новые города-спутники, такие как Стивенейдж, Харлоу и Безилдон, сами стали частью исторического процесса, который был слишком инстинктивным и мощным, чтобы его можно было повернуть вспять. Лондон всегда рос за счет присоединения соседних городков и деревень, принимая их в мощные свои объятия. Эта черта была присуща его развитию с XI века, и новосозданные города он тоже поглотил.